Такие оценки становились стереотипами политического мышления в стране. Киссинджер, который оставался ведущим авторитетом в Соединенных Штатах по международным делам, только подстраивался к преобладающим взглядам. Правительство Картера ухитрилось совершить необычайный подвиг. Небывало ухудшились отношения Соединенных Штатов Америки с союзниками, небывало ухудшились отношения с нашими противниками, произошли небывалые потрясения в развивающемся мире, такие потрясения, которым не было подобных со времен Второй мировой войны. Он говорил это на съезде Республиканской партии в июле 1980 года, начав выступление словами: «Мы пришли сюда, чтобы добиться избрания Рональда Рейгана». Перестраивались и те, кто стоял у руля политики администрации Никсона и Форда. Необходимо ускоренное наращивание контрсиловых возможностей путем создания ракеты МХ и подводной лодки Трайдент. Такие речи вел тот же Киссинджер. Форд требовал наращивать военные расходы Соединенных Штатов быстрее, чем это делали демократы. Никсон не просто подстраивался к платформе правых, он старался перещеголять их, доходил до абсурда. В его книге «Реальная война» то и дело встречалось: СССР ставит цель полностью захватить Соединенные Штаты Америки. У Америки мало шансов уцелеть до конца 20 века. И прочее. Будто бы и не он, Никсон, подписывал документы, продвинувшие Соединенные Штаты Америки к разрядке. Метаморфозы государственных деятелей времен подъема разрядки служили верным показателем нарастающей мощи консервативно-милитаристской волны. Принципиальное значение имело следующее. Острота недовольства правящих кругов Соединенных Штатов Америки международным положением страны не ограничивалась лишь политикой Картера. Да и критика не сводилась лишь к данной администрации. Дело было серьезнее. В американских верхах усиливалось понимание не приходящего, а долговременного и, главное, прогрессирующего характера процесса ослабления гегемонистских позиций Соединенных Штатов, глубины общего кризиса капиталистической системы. Известный американский международник, профессор Гарвардского университета Хоффман, уловил суть. Разочарование в действиях Картера накапливается именно потому, что его внешняя политика все больше соотносится с тем периодом, когда Соединенные Штаты Америки доминировали в мире. На рубеже 70-х-80-х годов политическое руководство США критиковали не столько за отдельные неудачи, сколько по совокупности несостоявшихся надежд наиболее воинственной реакционной части правящего класса на воплощение гегемонистских притязаний за все 70-е годы в целом. В этом смысле десятилетие казалось ему потерянным. Настроение озлобленности и раздражения, которые нарастали у правящей элиты страны, в концентрированной форме выражали правые силы. Один из идейных лидеров правых, Подгорец, в книге «Существующая опасность» составлял своего рода каталог того, что в наибольшей мере вызывает недовольство правящей верхушки. На первое место выдвигался провал попыток администрации Картера обеспечить Соединенным Штатам Америки военное превосходство, затормозить рост авторитета СССР, предотвратить сокращение географической зоны влияния мирового капитализма, рост